Глава 79. Я ужасно боялась посмотреть ему в глаза, поэтому уперлась взглядом в губы. «Если бы я не знал, что ты соблазнительница, то подумал бы, что ты смущена», — с дразнящей ухмылкой произнес он. «Ох, эта ухмылка! Не понимаю, как у меня получилось держать стон?» Да, мастер разрешал мне командовать и охотно подчинялся, но от этого становилось все хуже. Не оставалось никаких сомнений, что его покорность — лишь ловушка, в которую меня затягивало с головой. Я чувствовала себя мышкой, которой кот пока еще позволяет поверить в то, что она легко может сбежать. Но на деле и он, и она понимают, кто определяет правила игры. Мастер медленно, демонстративно спустил с плеч халат, позволил ему упасть на ковер. Я мысленно застонала. Как чувственно это было! Лишь после этого дракон без особой спешки развернулся ко мне спиной, выпуская, наконец, из ловушки своего взгляда. «Вовремя! Еще немного, и у меня просто не осталось бы сил сопротивляться!» «Ну почему ты не можешь быть таким же холодным и равнодушным, как раньше?» «Ладно, теперь хотя бы не нужно переносить его взгляд. И все равно это непросто. О, мастер не собирался облегчать мне задачу. Необходимость дотрагиваться до широкой спины красивого и наполовину обнаженного мужчины, который откровенно нежился под моей рукой, словно кот. Как это вынести?» Он так явно и неприкрыто наслаждался процессом. «Гад! Вредный драконище! Наверняка делает это нарочно!» Да, он был чертовски эффективен в любой атаке. А сейчас его целью определенно было атаковать мое самообладание. И он справлялся со своей задачей на 200%. Радовало только то, что решетка продолжала исчезать значительно быстрее, чем вчера. Но вчера не было этого ощущения, что ладонь буквально сплавляется с кожей, а все мое тело сладко и болезненно откликается на каждое прикосновение. «Вижу, сегодня ты полна сил. Это хорошо», — донесся до меня голос мастера. «Так не слушай, Эля, просто не слушай. И умоляю, постарайся не представлять ничего лишнего. Он ведь имеет в виду, что мои силы нужны лишь для снятия решетки, да? Ах, если бы я сама верила в то, в чем пыталась себя убедить». И все же без взгляда было чуть легче. Однако мастер не собирался позволять мне расслабляться. «Решетка покрывает все мое тело, кроме головы, кистей рук и ступней. И убрать ее придется отовсюду», — провокационно напомнил он, когда я уже почти закончила очищать спину и оставшуюся часть предплечий. Необработанным остался лишь крошечный участок кожи над линией брюк. Я вздрогнула и судорожно сглотнула, осознав, как он ждет этого момента, когда более-менее приличные поверхности закончатся, и мне придется прикасаться там. Ох... А ведь я так отчаянно пыталась не представлять себе этого. Однако гадкий дракон расчетливо заставлял мое воображение выходить из-под контроля. Каждая его атака достигала цели и выбивала почву у меня из-под ног. Я призвала на помощь злость, попытавшись вспомнить все моменты, когда мастер давил меня взглядом, когда подозревал во всех грехах и собирался безжалостно вышвырнуть меня из бара. Да. Буду злиться. Пусть нездоровое возбуждение перерастет в ярость. «Снять штаны?» — с насмешливой заботой уточнил мастер, одним ударом разрушив ту хлипкую преграду, которую мне только-только удалось выстроить. Уточнил в тот самый момент, когда под моей ладонью исчезал последний участок решетки на пояснице. После этого на открытых участках тела уже почти нечего будет очищать. «Не надо», — аж охрипла я. «Если он снимет штаны, мне конец». «Не надо», — хрипловато, чувственно рассмеялся мастер. Рассмеялся так, что у меня все тело покрылось мурашками. «Чего ты боишься, Эля?» И снова мое имя он произнес по-особенному, со вкусом и удовольствием. Он будто перекатывал его во рту, как карамельку. Боюсь, даже если мне удастся выбраться отсюда, до конца жизни мне будет сниться его это негромкое, вкрадчивое «Эля». Никогда не думала, что произнесение имени может восприниматься как ласка, причем очень откровенная. Ведь откликаются на это конкретные участки тела. Надо немедленно что-то придумать. Если не придумаю, он и в самом деле снимет штаны. Есть ли возможность как-то отсрочить момент?